Глава 20. «Серьезно? Ты серьезно?» — повторяла из раза в раз Стэсси, когда я вечером рассказала ей о выплаченном Кейхаре долге. «Я просто не могу в это поверить!» Похоже, это впечатлило еще больше, чем свалившееся мне на голову наследство. Впрочем, я сама пребывала в подобном состоянии. «И что ты собираешься делать с этим? Расскажешь ему, что знаешь обо всем?» Подруга ходила за мной по пятам, пока я собирала вещи. «Я верну ему эти деньги», — отозвалась я. «Какова бы ни была его цель, сейчас я могу себе это позволить, хотя бы потому, что не хочу быть в долгу». «А если он это сделал, потому что влюблен в тебя?» Стэсси хитро прищурилась. Сердце ёкнуло, пропустив удар. «Ты ведь знаешь, что мы все время конфликтовали», — ответила я, вышла как-то совсем уныло, но у меня уже не было сил на то, чтобы контролировать эмоции. Я скорее поверю, что он меня ненавидит, чем любит. А если все же допустить такое, то ты ответила бы ему взаимностью, не унималась Стэсси. Ты же теперь у нас сама завидная невеста. Я помедлила, прежде чем сказать. Не думаю, что это имеет смысл обсуждать. Подруга хмыкнула себе под нос, но продолжать не стала, вместо этого поинтересовалась о другом. «А что будешь делать с Черкешем? Он ведь скоро тоже узнает о твоем новом статусе. Интересно, как отреагирует на это?» «Признаться, я не знаю, как с ним объясниться», — ответила я и, наконец, улыбнулась. «Но знаю одно. Я неимоверно счастлива, что могу больше не ходить с ним на свидание и тем более не выходить за него замуж. Я до конца еще не могу в это поверить и ощущаю себя, будто попала в сказку». «Но с другой стороны, ты ведь не случайно получила это наследство», — возразила Стэсси. «Оно твое по праву рождения. Просто все вернулось в твою жизнь в очень подходящий момент. И как тут не поверить в судьбу?» «Это действительно очень подходящий момент», — улыбнулась я. «Надо будет завтра с утра написать девочкам, чтобы они тоже готовились к переезду. А наш дом в Бэйборе требует серьезного ремонта. Этим я в первую очередь и займусь, когда получу доступ к счетам». «Не проще ли продать его?» — спросила Стэсси. «Нет», — ответила я с долей возмущения. «Я не могу продать дом, с которым связано у меня столько хороших воспоминаний. Там мое детство, там мои родители. Мы с девочками будем туда приезжать, когда захочется отдохнуть душой». Следующим утром я не отступила от намеченного плана и до прихода Лэра Кейста успела написать письмо в Берри и Черкешу. Последнему я объяснила причину своей занятости в очень размытых словах и весьма неопределенно высказала надежду на будущую встречу. Еще накануне Стэсси собиралась ехать вместе со мной смотреть особняк Анелли, но с утра она почувствовала себя неважно, пожаловалась на тошноту и головокружение, и решено было оставить ее дома. Последнее, что я сделала, прежде чем отбыть свою новую жизнь, это все же попросила у Кейнста сумму, равную своему долгу, и сложила ее в конверт, намереваясь передать Кейхару через Вилму. После некоторых раздумий вместе с купюрами я вложила в конверт записку с одним только словом. «Спасибо». Улица Янтарная чудесным образом оказалась по соседству с Платиновой, где жили Кейхары, и я решила заехать туда, чтобы побыстрее избавиться от тяготевшего меня конверта. Стоя на крыльце в ожидании, когда мне откроют, я безумно нервничала. Я знала, что Кейхар должен быть в отъезде, но все равно не могла не думать о нашей возможной встрече, которой боялась и желала одновременно. Но открыл дворецкий, позвал Вилму, и после ее радостных приветствий стало понятно, что ее племянник действительно уехал тот же день, как собирался. Леа Руан стала активно зазывать меня на обед, но я согласилась лишь на чашку чая. «У меня очень много дел. Леа Руан, прошу прощения», — повинилась я. «В моей жизни произошли кое-какие перемены, которые требуют моего неотложного внимания». «Только не говорите, что вы выходите замуж!» Вилма шутливо нахмурилась. «Это Лэр Черкеш, да?» «Нет», — засмеялась я. «Ни Лэр Черкеш, ни замужество тут ни при чем. Но я обязательно вам расскажу обо всем самое ближайшее время. Просто это слишком долгий разговор, поверьте. «Ловлю вас на слове, милая!» — пожурила меня Вилма. Потом к нам присоединилась Фрея. Выглядела уже куда лучше, чем в ту злополучную ночь. На ее щеках играл румянец, а на губах улыбка. И я была приятно удивлена, когда, уже уходя, столкнулась в дверях с Шоном Дестони. Он пришел навестить Фрею, и они тут же удалились вместе в сад. Пришел момент отдать конверт Вилме. «Окажите мне услугу. Передайте этого вашему племяннику, когда он вернется». Я вложила конверт в руку, удивленная Лией Руан. «Объяснять ничего не нужно. Он сам должен все понять». «Конечно!» — та растерянно покачала головой. «Правда, я не знаю, когда Рональд вернется». «Это не имеет значения», — я чуть улыбнулась. «Просто пусть это дождется его». На прощание мы обнялись с Вилмой, и я вернулась в карету. А еще спустя 10 минут я въезжала в ворота особняка моих бабушки и дедушки, и мое сердце билось чаще от волнения. Дом был прекрасен и похож на жемчужину. Не снежно-белый, как у Кейхоров, а с перламутрово-розовым оттенком. Его фасад украшали изящные статуи драконов, лепнина и барельефы, а высокие оконные арки придавали ему особую изысканность. Вокруг раскинулся цветущий сад, чуть дальше я разглядела фонтан, от него чуть в горку устремлялись тисовая аллея и вела к беседке, украшенной цветами. В холле при нашем появлении выстроилась целая шеренга слуг, возглавлял которую дворецкий Вилс. Несмотря на преклонный возраст, его осанка была пряма, а взгляд ясный. Он улыбнулся мне так искренне, что на душе как-то сразу потеплело. «Вы очень похожи на Лию Таису», — сказал он после всех приветствий и представления, будто она вернулась домой. «Я бы очень хотела, чтобы она сейчас была рядом со мной», — ответила я с ноткой грусти. Но, увы, дальше меня повели знакомиться с домом. Что ж, родители мамы были не лишены вкуса. Это прослеживалось в каждом помещении, в каждой комнате, обставленной с заботой о деталях, но лишенной вульгарного шика. Я выбрала себе лиловую спальню, которая раньше принадлежала маме. Сестры решила тоже пусть выбирают себе комнаты сами, когда приедут. «Даже не верится, что скоро этот дом наполнится детскими голосами», — заметил дворецкий. Он очень обрадовался, когда узнал, что помимо меня у Тессы есть еще 3 дочери. Пока мы обходили дом с его коридорами, лабиринтами, я очень устала, и в какой-то момент все последующие комнаты начали сливаться для меня в одну. Но тут кто-то из слуг сообщил, что обед подан, и я с радостью воспользовалась передышкой. «Лэр Кейст, вы же пообедаете со мной?» – предложила я. «Не оставляйте меня так скоро. Мне пока еще трудно привыкнуть к этой новой для меня реальности, а вы для меня как ниточка, связывающая прошлый мир и настоящий». «С удовольствием, Лия», — ответил тот. «И впрямь, вы всегда можете на меня положиться. Я буду рядом столько, сколько вам потребуется». «Не знаю, как скоро я тут освоюсь», — продолжала я нашу беседу уже за столом. «Может, когда приедут сестренки, станет полегче?» «Вы хотите за ними поехать сами?» — поинтересовался Кейст. «Скорее всего», — ответила я. «Надо заняться билетами на поезд. У вас есть кому это поручить», — напомнил Кейст. «Действительно». Я с усмешкой покачала головой, потом мои мысли сменили направление, и я задала новый, уже давно интересующий меня вопрос. «Лэр Кейст, а что случилось с моим дедушкой? Ведь он не мог так просто умереть, верно? Для дракомага это слишком рано. Расскажите мне, я же имею право это знать?» Кейст ответил со вздохом. «Конечно, имеете, но эта история, можно сказать, засекречена и не подлежит огласке». «Я понимаю и обещаю, что сохраню ее в тайне», — заверила я. «Это случилось позапрошлом месяце», — начал Кейст. «Ваш дедушка, как член круга, отправился в гарнизон на границу с теневым лесом. Была его очередь проводить инспекцию и активировать защитный кристалл. С ним был также Лэр Кейхар. Как я понимаю, вы с ним уже знакомы». При звуке этого имени меня посетило уже знакомое волнение. «Рональд Кейхар?» — уточнила я зачем-то. «Именно», — кивнул Кейст. Они вдвоем перешли черту леса, и на них напало несколько гарпий. Кейхару удалось их убить, однако одна все же напоследок смогла вонзить свои зубы в Гаральда, вашего деда. Это была взрослая крупная гарпия, яд которой оказался весьма сильным. Гаральд после этого укуса не прожил и 10 дней. «То есть он умер совсем незадолго до того, как я приехала в Сильвертаун?» — протянула я ошеломленно. «Видимо, так». Джеффри Кейс сочувственно посмотрел на меня. «Однако помимо смерти дедушки меня привело в смятение и присутствие в этой истории Кейхара, точнее совпадение с тем, что он мне рассказывал сам. Получается, Кейхар пытался в тот раз спасти моего деда, но не смог и пострадал сам от яда, возможно, даже той же самой гарпии. Невероятное совпадение». «А яд мертвой гарпии так же опасен?» — спросила я. «Да, дело лишь в его количестве», — ответил Кейс. «Чем больше концентрации яда, тем быстрее наступает смерть. Но иногда, если она меньше, дракомаг может угасать дольше, теряя свои жизненные силы постепенно». У меня по спине побежали мурашки страха. «Значит ли это, что Кейхар все-таки обречен? И неужели ничто не может исцелить от этого яда?» Мой голос дрогнул. «Почему же?» Кейс грустно усмехнулся. «Есть одно средство. Кровь настоящего дракона. Вот только ее нигде уже не осталось». После обеда Кейс все же оставил меня, а я стала бродить по дому, ощущая себя совсем неприкаянной. Мало того, что на меня снова навалилось чувство одиночества, так к нему еще добавилась тревога из-за того, что я узнала от Кейста о яде гарпии. В курсе ли Кейхар, что ему может грозить? Он теряет чешуйки, и это, скорее всего, признак именно того, что из него утекают силы дракомага. Справится ли с ядом его организм? А если он тоже умрет? Эта мысль вдруг показалась мне почти невыносимой. Я сделала глубокий вдох, пытаясь отогнать подступающий страх. А потом, чтобы отвлечься, открыла первую попавшуюся дверь. Это оказался кабинет, скорее всего, моего деда. Здесь царил идеальный порядок и приятно пахло деревом и табаком. А потом я увидела то, что заставило мое сердце пропустить несколько ударов. На каминной полке стояло точно такое же нефритовое яйцо, как досталось мне от мамы. Я подошла к нему и осторожно взяла в руки. При близком рассмотрении его цвет все же отличался от моего, будучи на несколько тонов светлее. Сзади послышались шаги, и я обернулась. Дворецкий. «Это одна из самых больших ценностей этого дома», — он улыбнулся и подошел ко мне. «Разрешите?» Я отдала ему яйцо, и Вирс что-то сделал с ним, и верхняя часть артефакта отъехала в сторону, явив взгляду пузырек, наполовину заполненный прозрачной жидкостью. «Что это?» — в ошеломлении выдохнула я. «Слезы дракона», — ответил дворецкий. «Это древний артефакт, доставшийся вашей бабушке по наследству от ее бабушки и так далее. Основатель их рода получил эти слезы в дар от того самого дракона, что поделился с ним своей кровью. Это уникальный артефакт. Насколько я знаю, ни один род дракомагов на сегодня не обладает подобным. Слезы дракона дарят ясность ума и усиливают магические способности дракомагов». «У меня есть еще одно такое яйцо», — призналась я. «Его мне отдала мама». «Правда? Значит, оно не потерялось». Кажется, теперь дворецкий был удивлен не меньше моего. «Нет, оно у меня, сейчас принесу». И я устремилась в свою комнату. «Невероятно!» Вирс улыбнулся, когда я вернулась с яйцом. «Там тоже слезы дракона?» — спросила я. Дворецкий отрицательно покачал головой и открыл яйцо тем же способом. Внутри тоже оказался пузырек, только заполненный чем-то красным золотыми крапинками. С одной стороны флакона была небольшая трещинка, поверх которой что-то происходило, похоже на запекшуюся кровь. «Кровь? Это кровь дракона?» — у меня перехватило дыхание. «Именно». Глаза Вирса чуть увлажнились. «Ох, если бы она была тут, когда Лэр Анель заболел! Но, значит, такова его судьба!» «Мама говорила, что это яйцо отдала ей бабушка», — сказала я. «С старый дворецкий кивнул. Так и было. Госпожа Нинель очень переживала, когда господин Гарольд выгнал дочь. Очень переживала. Но он запретил ей даже упоминать о Таисе. Так был разгневан поступком дочери. Но госпожа позже нашла Таису и отдала ей немного драгоценностей и это яйцо. Она надеялась, что когда-нибудь Таиса одумается и захочет вернуться в семью, а для этого примет драконью кровь, чтобы вернуть себе сущность дракомага. Ведь она ее лишилась, выйдя замуж за обычного человека. Госпожа Нинель пошла наперекор мужу и никогда не признавалась, куда дело яйцо с драконьей кровью. А я хранил ее тайну до сегодняшнего дня. С другой стороны, он подумал немного. Без госпожи Нинель эта кровь была бы бесполезна для господина Гарольда. Почему? Мой взгляд был по-прежнему прикован к заветному пузырьку. Потому что воспользоваться ею могут только потомки того, кому эта кровь была дарована. Таковым на моем веку были ваша бабушка, ваша мама и вы с сестрами. Или же когда они сами по собственной воле поделятся ею с другими. Если бы ваша бабушка была жива и дала кровь вашему дедушке по собственной воле, то кровь бы подействовала. Но после ее смерти и кровь, и слезы перестали быть доступны господину Гарольду. «Значит, мама могла снова стать дракомагом?» Я подняла глаза на Вирса. «Ей нужно было просто выпить этой крови!» «Достаточно и нескольких капель, насколько я знаю», — подтвердил дворецкий. «Достаточно и нескольких капель?» Я вспомнила, как однажды уронила яйцо, а потом обнаружила кровь на пальце. «Получается, она была не моя?» «Странно. У меня ведь как-то упало это яйцо, — решила поделиться я этим с Вирсом. И, как мне показалось, треснуло, и даже капля крови, кажется, выступила. Однако сейчас трещина есть только на пузырьке, и та ничего не пропускает, а на камне и вовсе ничего нет. Как такое можно объяснить?» «Легко», — усмехнулся Вирс. «Это особый нефритовый камень, который быстро самовосстанавливается от любых повреждений. А на стекло пузырька уже наложена похожая магия. Правда, после нее все же может остаться след от повреждения. Теперь все стало на свои места. И тогда я все же попробовала кровь дракона. Всего каплю. Именно она стала причиной того, что у меня начали множиться чешуйки». «Вы так много знаете?» — улыбнулась я дворецкому. «Спасибо вам». «О, я знаю все это благодаря вашей бабушке», — усмехнулся дворецкий. «Она разрешила мне читать книги из их библиотеки, в том числе о драконах и дракомагах. Там я многое чего почерпнул для себя, поэтому рад был помочь, Леа». «И все эти книги до сих пор есть в библиотеке?» — поинтересовалась я. «Конечно, все как одна», — заверил Вирс. «Значит, и мне придется провести там немало часов, чтобы наверстать упущенное». Я вздохнула и снова улыбнулась. «Что-то еще желаете, Леа?» «Чем-то еще могу помочь?» — спросил дворецкий. «Можете», — ответила я, вспомнив о сестрах. «Не могли бы вы поручить кому-то купить билеты на поезд на ближайший рейс до Берри? Один на меня туда и 5 обратно. Хочу как можно скорее привезти сюда сестренок». «Будет сделано, Леа». Дворецкий поклонился мне с улыбкой и на этом покинул меня. Однако моему желанию побыстрее увидеться с сестрами не суждено было сбыться. Следующим утром я внезапно получила письмо. В конверте, из дорогой бумаги и с печатью, украшенной драконом, я не поверила глазам, когда открыла его и прочитала следующее. «Леа Габриэла Ланье, признанная наследницей рода Анел, а с этим и получившее членство в королевском круге. Вам следует явиться завтра, в полдень, на внеочередное собрание круга, которое пройдет в королевской палате по адресу площадь Драконьего сердца, 1. Просьба не опаздывать. Глава королевского круга Самуэль Дестани».